Пожарский послал и в далекую Сибирь грамоты с уведомлением о новгородских делах и с требованием присылки выборных для совета насчет избрания королевича. Он уведомлял города, что посланные им против казаков и черкас отряды везде имели успех. Князь Дмитрий Лопата-Пожарский выгнал казаков из Пошехонья. Князь Дмитрий Мамстрюкович Черкасский выгнал малороссийских казаков или черкас из Антониева монастыря в Бежецком уезде. Потом выгнал великороссийских казаков из Углича. Воевода Наумов отогнал отряды Заруцкого от Переяславля. Но среди этих успехов в самом Ярославле происходили смуты. Туда явился с казанским ополчением известный нам Иван Биркин вместе с татарским головою Лукьяном Мясным. Еще дорогою они ссорились друг с другом. Биркин вел себя как неприятель в городах и уездах. Когда же пришел в Ярославль, то возобновил ссору с Мясным из-за того, кому быть главным начальником. Едва дело не дошло между ними до бою. Но, что всего хуже, эта ссора отразилась и в ополчении Пожарского. Большинство было против Биркина и откинуло его, но смольняне приняли его сторону. Биркин ушел с большей частью своих назад, но Лукьян Мясной остался с 20 человеками князей и мурс, 30 дворянами и сотнею стрельцов. Смута не прекратилась и по уходе Биркина. Начались споры между начальниками о старшинстве, каждый из ратных людей принимал сторону своего воеводы, а рассудить их было некому. Тогда придумали по старине взять в посредники в третье лицо духовное. Прислали к бывшему ростовскому митрополиту Кириллу, жившему в Троицком монастыре, чтоб он был на прежнем столе своем в Ростове. Кирилл согласился, приехал в Ростов, потом в Ярославль и стал укреплять людей. Какая ссора начнется у начальников? И те обо всем докладывали ему. Озабоченные великим и трудным делом, обращая беспокойные взоры во все стороны, нельзя ли где найти помощь, начальники ополчения вспомнили о державе, с которую прежние цари московские были постоянно в дружественных сношениях, которые помогли деньгами во время опасной войны с Турцией. Эта держава была Австрия. Вожди ополчения по неопытности своей думали, что Австрия теперь захочет быть благодарную, поможет московскому государству в его нужде, и 20 июня написали грамоту к императору Рудольфу, в которой, изложив все бедствия, претерпенные русскими людьми от поляков, писали: «Как вы, великий государь, эту нашу грамоту милостиво выслушаете, то можете рассудить, пригожее ли то дело Жигемонт король делает, что, приступив к крестное целование, такое великое христианское государство разорил и до конца разоряет, и годится ли так делать христианскому государю? И между вами, великими государями, какому вперед быть укреплению, кроме крестного целования? Бьем челом вашему цесарскому величеству всею землею, чтоб вы, памятуя к себе дружбу и любовь великих государей наших, в нынешней нашей скорби на нас презрели, своею казною нам помогли, а к польскому королю отписали, чтоб он от неправды своей отстал и воинских людей из московского государства велел вывести». В июле приехали в Ярославль обещанные послы новгородские, из духовных игумен Вяжецкого монастыря Геннадий, из дворян городовых князь Федор Оболенский, да изо всех пятин, из дворян и из посадских людей по человеку. 26 числа они правили посольство пред Пожарским и по обычаю начали речь изложением причин смуты. После пресечения царского корня все единомысленно избрали на государство Бориса Федоровича Годунова и по его в российском государстве правительству, и все ему в послушании были. Потом от государя на бояр ближних и на дальних людей по наносу злых людей гнев воздвигнулся, как вам самим ведомо. И некоторый вор Чернец сбежал из московского государства в Литву, назвался и прочее. Здесь нельзя не заметить, что послы именно хотели связать гнев Бориса на ближних и дальних людей с появлением самозванца, как причину с следствием. Упомянув о последующих событиях, о переговорах начальников первого ополчения с Делагарди, у которого с Бутурлиным за некоторыми мерами договор не стался, а Яков Пунтусов новгородский деревянный город взятьем взял, и новгородцы утвердились с ним просить к себе в государе шведского королевича, послы уведомили, что этот королевич Карл Филипп от матери и брата отпущен совсем, теперь в дороге, и, надобно думать, скоро будет в Новгороде. Послы кончили речь словами. «Ведомо вам самим, что великий Новгород от московского государства никогда отлучен не был. И теперь бы вам также, учиня между собою общий совет, быть с нами в любви и соединении под рукою одного государя». Слова эти не могли не оскорбить начальников ополчения, представителей московского государства. Новгород давно уже часть последнего, требует, чтобы целое было с ним в любви и соединении и приняло государя, которого он избрал. Пожарский отвечал горькими словами. При прежних великих государях послы и посланники прихаживали из иных государств, а теперь из великого Новгорода вы послы. Искони, как начали быть государин в российском государстве, великий Новгород от российского государства отлучен не бывал. Так и теперь бы Новгород с российским государством был по-прежнему. После этих слов Пожарский немедленно перешел к тому, как обманчиво и непрочно избрание иностранных принцев. «Уже мы в этом искусились», — сказал он, — «чтоб и шведский король не сделал с нами так же, как польский. Польский Жигемонт, король, хотел дать на российское государство сына своего королевича, да через крестное целование гетмана Жалкевского и через свой лист манил, с готы не дал».